Сияя улыбкой, мисс Джилкрист развернула сверток. В нем была маленькая коробка, перевязанная серебряной лентой. На дне коробки лежал порядочный кусок пирога, усыпанного сверху миндалем. Мисс Джилкрист нетерпеливо схватила прикрепленную к крышке коробки карточку от Джона и Мэри. Кто же это может быть? Как глупо не указывать в таких случаях фамилию. С наслаждением перебрав вслух всех возможных Джонов и Мэри из числа своих знакомых, подходивших под категорию новобрачных, мисс Джилкрист так и не вспомнила никого, кто мог бы прислать такой подарок. Еще раз посетовав на отсутствие фамилии отправителя или хотя бы обратного адреса на свертке, она подхватила поднос и удалилась на кухню. Сьюзен тоже встала. «Я, пожалуй, пойду пристрою машину». Глава 10. Гаража при сельской бензоколонке не было, и Сьюзен посоветовали поставить машину в королевском гербе, где для нее нашлось бы место. Так она и поступила, поставив автомобиль рядом с готовым отправиться в путь большим Даймлером. За рулем Даймлера сидел шофер, а на заднем сиденье виднелась фигура укутанного в шарфы и плед пожилого иностранного джентльмена с внушительными усами. Мальчишка, с которым Сьюзен говорила насчет своей машины, смотрел на нее с таким жадным вниманием, что вряд ли уловил смысл сказанного хотя бы наполовину. Наконец он не выдержал и спросил с благоговением в голосе. — Вы ведь племянница, верно? — Как понять? — Вы племянница дамы, что убили? — Да, ну и что же? — А-а-а, тут я все думал, где же это я видел вас прежде? «Тоже мне малолетний вампир», — подумала Сьюзен, возвращаясь в коттедж, где мисс Джилкрист встретила ее с чувством неприкрытого облегчения. На ужин было подано спагетти, и Сьюзен представился еще один случай убедиться, что мисс Джилкрист действительно превосходная кулинарка. За кофе она предложила Сьюзен кусочек свадебного пирога, но та отказалась. Сама мисс Джилкрист откушала пирога с удовольствием и объявила его совсем недурным. Сьюзен, не мешая собеседнице беззаботно чирикать, о чем попало, сидела молча, ожидая подходящего момента завязать беседу о том, что интересовало лично ее. Наконец она сочла, что этот момент наступил, и спросила: «Мой дядя Ричард, кажется, заезжал сюда незадолго до смерти. Выглядел он больным уже тогда?» «Да нет, я бы не сказала. Такой бодрый и энергичный мужчина». Мисс Ланскене очень удивилась, увидев его. Она сказала: «Ну и ну, Ричард, сколько лет, сколько зим». А он в ответ: «Да вот решил заехать, взглянуть, как у тебя дела». Она ему и скажи: «О, у меня-то все в порядке». Мне кажется, миссис Ланскене немножко обидела, что он приехал так вот почти случайно. А мистер Эбернетт сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон. Ведь теперь остались только ты, я и Тимоти. А с ним ни о чем нельзя говорить, кроме его драгоценного здоровья. Ну, а ты...» «Что ж, Пьер, видимо, сделал тебя счастливой. Так что, похоже, я был неправ, признаю. Довольно теперь?» И как мило он все это высказал. Видный джентльмен, хотя и пожилой, конечно. Он остался у миссис Ланскене на ленч. Сьюзен помедлила и задала следующий вопрос. «Была тетя Кора удивлена, когда он умер?» «О, да, ведь это случилось внезапно, не так ли?» «Да, внезапно. Значит, она удивилась. А он не намекал ей на то, как серьезно он болен?» «Ах, вот что!» Мисс Джилкрист на секунду задумалась. «Пожалуй, что-то такое было. Я помню, миссис Ланскене потом говорила, что он очень постарел, даже одряхлел. Но вам он не показался дряхлым. На вид нет. Но ведь я с ним почти не говорила. Естественно, я оставила их вдвоем. Сьюзен бросила на нее испытующий взгляд. Не из тех ли она женщин, что подслушивают у дверей? Сьюзен не сомневалась в честности мисс Джилкрист, и ей бы в голову не пришло заподозрить ее, скажем, в том, что она обманывала хозяйку в денежных делах или вскрывала чужие письма. Но ведь любопытство можно облечь в безупречно корректные формы. Она, например, могла найти срочное дело в саду поблизости от открытого окна или вытирать пыль в холле, и тогда, разумеется, просто не могла не услышать чего-нибудь. — Вы не слышали, о чем они говорили? — спросила Сьюзен. — Чересчур в лоб. Мисс Джилкрист вспыхнула от негодования. — Могу вас заверить, миссис Бэнкс, что у меня нет привычки подслушивать. «Значит, подслушивала», — решила про себя Сьюзен, — «иначе просто сказала бы нет». Вслух же она произнесла: «Прошу прощения, мисс Джилкрист, я совсем не имела в виду это. Просто в этих маленьких коттеджах иногда невольно слышишь буквально все. Видите ли, сейчас, когда оба они мертвы, родным важно и интересно знать, о чем они беседовали в свою последнюю встречу». «Готово». Мисс Джилкрист попалась на удочку. «Тут вы правы, миссис Бэнкс. Дом небольшой, и я, конечно, понимаю, что вам хотелось бы знать, о чем они говорили. Но, боюсь, я не смогу вам особенно помочь. Кажется, они толковали о здоровье мистера Эбернетти и о том, что у него иногда появляется что-то вроде фантазий, если можно так сказать. Судя по его внешнему виду, я бы о нем такого никогда не подумала. Но, в конце концов, он был болен, а больные люди часто приписывают свое нездоровье внешним, так сказать, причинам. Моя тетушка, например...» Мисс Джилкрист в подробностях описала случай со своей тетушкой. Сьюзен, как до нее мистер Энтуисл, постарался незаметно перевести разговор на другое. «Да-да, мы так и думали. Все дядины слуги были очень привязаны к нему, и, разумеется, их огорчает, что он считал, будто...» Она сделала паузу. «Само собой. Слуги всегда так обидчивы в подобных случаях. Помню, моя тетушка...» Сьюзен прервала ее. «Полагаю, он подозревал слуг? Я имею в виду... Думал, что они хотят отравить его?»